Глава 35. Обычно после занятий со мной сексом женщины не плачут, Мелина. Они находились в кабине пикапа, и Мелина не могла просто взять и выйти, как она сделала в доме Лонгтри. Прыгать из машины на скорости 60 миль в час было бы неразумно, поэтому она промолчала. Лишь много времени спустя она сказала, по-прежнему глядя только на дорогу: «Этого не должно было случиться, вождь. Но это случилось, поэтому давай поговорим об этом. Почему бы нам просто не забыть о том, что было? Потому что это как огромная уродливая бородавка на чем-нибудь носу. Ты стараешься не обращать на нее внимания, притворяешься, будто ее не существует вовсе. Но не таращиться на нее постоянно удается лишь немногим. Бородавка есть, и от этого никуда не денешься». И снова она не ответила. Отвернувшись, она стала смотреть в окно. «Ты плакала, Мелина, и я хочу знать, почему?» — не отступал Харт. «Потому что это была не самая удачная идея». «Для по-настоящему неудачной идеи она была дьявольски приятной». Она украдкой покосилась в его сторону и снова стала смотреть вперед. «Я не говорила, что мне было неприятно. Что ж, значит, по крайней мере, в одном мы согласны». «Но это возвращает меня к тому же вопросу, с которого мы начали. Почему ты плакала?» Еще несколько минут прошло в молчании. Харт уже решил было, что Мелина снова намерена игнорировать его вопрос, когда она вдруг заговорила. «Джиллиан сказала мне, ты не целовал ее до тех пор, пока вы не закончили заниматься любовью». «Что?» Харт так удивился, что невольно крутанул руль, и машина дернулась. Подобного заявления он ожидал меньше всего. Мелина повернулась и теперь смотрела прямо на него. «Ты говорил, Джиллиан, что всегда приберегаешь поцелуй напоследок?» «На десерт, так сказать. Потому что это, дескать, самая приятная вещь. Ты действительно так считаешь или сказал это для красного словца?» Почувствовав себя неловко, Харт пристально уставился на дорогу, лихорадочно соображая, что ему ответить. Мелина, между тем, продолжала. «Вчера ты ни разу не поцеловал меня. Я имею в виду в губы». «Но это же...» «Пустяк?» — пробормотал он растерянно. «Если бы ты поцеловал меня, это действительно было бы пустяком, но ты этого не сделал». «Значит, для тебя это действительно важно, если ты говорил это Джиллиан». Ее слова смутили Харта, и чтобы скрыть замешательство, он перешел в контрнаступление. «Знаешь, мне очень не по душе, что вы с Джиллиан обсуждали между собой такие вещи. В конце концов, это касалось только нас двоих. А мне не по душе, когда одну женщину используют в качестве замены для другой». «Я вовсе не пытался заменить тобой Джиллиан. Я в самом деле...» «Нет». Он бросил на нее сердитый взгляд. «Может быть, я и не поцеловал тебя, потому только что тогда ты уже плакала. Ты об этом подумала? А может быть, я не целовал тебя в губы, потому что меня слишком увлекли другие части твоего тела? Вот именно, тебя увлекло только мое тело, но не я сама. Я бы не стал заниматься с тобой любовью, если бы не хотел». «О, желание-то у тебя было, хоть отбавляй», — невесело рассмеялась она. «Я видела это, чувствовала. Ты набросился на меня так, словно не видел женщин лет 5. В физическом плане все было в порядке, но вот эмоционально. Все твои чувства были с Джиллиан, не со мной». Харт стиснул зубы. Крыть ему было нечем. Если бы он сказал: «Да, ты права», это могло бы больно ранить Мелину, уязвить ее гордость. Если бы он сказал: «Ты ошиблась», этим он слишком упростил бы то, что происходило между ними. И только если бы он сказал: «Я не знаю, черт побери», он сказал бы чистую правду. К сожалению, в настоящий момент Мелина была наименее расположена поверить именно в такой ответ. А Харт действительно не знал, что с ним происходит. До недавнего времени Мелина и Джиллиан существовали для него совершенно отдельно друг от друга, несмотря на свое потрясающее внешнее сходство. Но после того, как он провел ночь с Мелиной, после того, как обнимал ее тело, вдыхал ее аромат, пробовал на вкус ее кожу, ощущал на себе прикосновение ее нежных и сильных рук, ловил ее задыхающиеся стоны, все различия между сестрами расплылись, исчезли. Харт понимал, конечно, что его память, его тело сыграли с ним скверную шутку. Это было несправедливо и по отношению к Мелине, которая ему очень нравилась. Это было непорядочно по отношению к Джиллиан, которая первой привлекла его внимание и настолько глубоко запала в душу, что вытравить ее оттуда было невозможно. Наконец, это было несправедливо по отношению к нему самому. «Можешь не стараться, вождь», — сказала Мелина. «Я вижу, ты пытаешься придумать какой-то галантный ответ, который бы успокоил меня. Не надо. Дело в том, что я знаю. Именно о Джиллиан ты думал вчера. Именно ее ты звал». Он быстро взглянул на нее, и она кивнула. «Ты забыл? Или не заметил?» Харт отрицательно покачал головой. «Ты звал ее», — сказала она тихо. «Ты несколько раз выкрикнул ее имя». «Господи, Мелина, прости. Мне очень жаль, что так получилось». Она слабо улыбнулась. «Не надо извиняться. Я знаю. Все, что говорится в такие моменты, идет из самого сердца, из души. Но мне все равно было больно». То, что она простила ему его промах, заставило Харта почувствовать себя еще хуже. И он знал только один способ успокоить свою больную совесть. Поговорить с Мелиной на чистоту. И это надо было сделать немедленно. Резко свернув с дороги, Харт проехал по целине ярдов 30 и заглушил мотор. «Я солгал тебе, Мелина». Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь ее внимание. Она озадаченно посмотрела на него, и Харт постарался подобрать точные слова. От того, что он скажет сейчас, зависело слишком многое. «Ты с самого начала видела меня насквозь», — сказал он. «С той самой минуты, когда мы впервые встретились в кабинете Лоусона, ты поняла, кто я такой и что собой представляю. Я действительно не хотел компрометировать тебя причастностью к такого рода делу. Я оплакивал Джиллиан, но хотел делать это в уединении, а не перед объективами видеокамер журналистов, которых, несомненно, привлекло бы к этому делу мое участие. Кроме того, я боялся, что ночь, проведенная с женщиной, даже такая великолепная ночь, как моя ночь с Джиллиан, может погубить все, чего я уже добился в жизни и чего только собирался добиться. Одна лишь ночь с твоей сестрой грозила уничтожить, пустить по ветру все, ради чего я... не жалея себя, работал всю мою жизнь. Но даже после того, как Лоусон сказал мне, что дело закрыто, и что я могу спокойно возвращаться, я не смог уехать. Что-то не давало мне покоя, что-то мешало вернуться в Хьюстон. Только после похорон Джиллиан я понял, что это было. Харт сделал паузу, чтобы подчеркнуть значимость того, что он собирался сказать. Ведь Дейл Гордон... убив Джиллиан, мог убить и моего ребенка. Мелина вздрогнула, собираясь что-то сказать. И Харт поспешил опередить ее. «Да-да, я знаю, что говорю», — сказал он. «Помнишь, когда я ворвался к тебе в дом, избитый и окровавленный, ты спросила, что заставило меня передумать? Почему я все-таки решил вернуться?» «Потому что кто-то пытался убить тебя?» — встревожно спросила она. «Ты понял, что нападение на тебя как-то связано с убийством Джиллиан?» «Так, во всяком случае, ты сказал». Это действительно правда, но не вся правда, а только ее часть. В том же разговоре ты спросила, воспользовался ли я презервативом, когда был с Джиллиан. Я сказал, что да. А на самом деле, — прошептала она, — на самом деле я не пользовался. О! Она опустила глаза и посмотрела на свои скрещенные руки. Ты вчера не воспользовался. Что было с моей стороны безответственно и безрассудно. «Ну, насчет меня ты можешь не беспокоиться. Ты не так меня поняла, Мелли. Я заговорила об этом только за тем, чтобы объяснить, какая причина заставила меня передумать. Что заставило меня, в конце концов, поставить под удар свою репутацию, карьеру, даже саму жизнь, как оказалось впоследствии?» Он взял... Мелину за руку и с силой стиснул ее пальцы. В тот день Джиллиан ходила в клинику. Это значит, что вероятность зачатия была наиболее высока. Я не знал об этом. Даже когда Хеннингс упомянул об этом в кабинете Лоусона, я не сразу понял, что к чему. Только потом до меня дошло. Да, ты прав. Тот день был одним из самых благоприятных для зачатия. Поэтому я решил, что... коль скоро я не пользовался презервативом, Джиллиан могла зачать и от меня. Ты сама, наверное, имела это в виду, когда спросила, пользовался я профилактическими средствами или нет. Он неожиданно почувствовал в горле комок и вынужден был откашляться, чтобы продолжить. «Понимаешь, Мелина, после того, как родной отец фактически отказался от меня, я поклялся, что если у меня когда-нибудь будет ребенок, я ни за что его не брошу. Я всегда буду рядом, чтобы мой сын или дочь в любую минуту могли попросить меня о помощи и получить ее. Жизнь своего ребенка я готов защищать даже ценой собственной жизни». Он еще больше сжал пальцы Мелины. «Поэтому, если есть хоть малейшая возможность того, что Джиллиан зачала, и мой ребенок погиб вместе с ней, я обязан добраться до того подонка, который это сделал». Она пошевелилась и порывисто обняла его, прижав голову Харта к своей груди. Глотая слезы, она гладила его по голове и шептала слова утешения. Тепло ее тела и звук голоса подействовали на него с неожиданной силой. К тому же Харту было приятно хотя бы на время сложить с себя ответственность и почувствовать себя слабым, нуждающимся в утешении и защите. Один за другим падали все его защитные барьеры. Харт перестал быть военным летчиком, офицером, командиром челнока, национальной знаменитостью. Теперь он был просто мужчиной. Нет, даже не мужчиной, а маленьким Кристофером, ищущим сочувствия и помощи у кого-то, кто был сильнее и мудрее его. Прошло минут 10, и Мелина осторожно отстранила его. Глаза ее все еще были полны слез, а когда она заговорила, голос был едва слышен. «Вождь, скажи откровенно, ты влюбился в Джиллиан? Ведь вы провели вместе всего несколько часов». Этого вопроса Харт избегал с тех самых пор, когда, проснувшись утром в своем номере в Мансоне, обнаружил, что Джиллиан нет. Он снова задал себе этот вопрос, когда узнал о ее гибели и был поражен, насколько больно было ему сознавать, что Джиллиан потеряна для него навсегда. В третий раз он задался этим вопросом, когда, сидя в баре на Гринуилл-авеню, впервые осознал, что их близость могла стать причиной зарождения новой жизни. И каждый раз, когда он начинал испытывать влечение к Мелине, этот вопрос вставал у него на пути, не позволяя пойти на поводу у физического желания. Но только до сегодняшнего дня. Сегодня он не выдержал и теперь никак не мог отделаться от ощущения вины. Он устал от этого вопроса, ответ на который был известен ему с самого начала. «Да, я полюбил», — признался он. «Я полюбил твою сестру». Шериф Ричи неловко поерзал на стуле, который заскрипел под его тяжестью. Он ждал уже больше получаса. Он сделал все, чтобы соблюсти приличие. Позвонил заранее, договорился об аудиенции и приехал точно в назначенное время. Почему его заставили ждать столько времени, Ричи не знал. Ведь он же предупредил, что должен встретиться с братом Гэбриэлом по важному делу. «Сколько мне еще ждать?» — спросил он ворчливо. «Мистер Хэнкок ненадолго оторвался от компьютерного терминала, за которым работал. Понятия не имею, шериф. Может быть, вам что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». Ричи снова скрипнул стулом и добавил: «У меня к брату Гэбриэлу действительно важное дело». «Да, вы уже говорили», — кивнул мистер Хэнкок. «Я так и передал брату Гэбриэлу». Это, впрочем, никоим образом не объясняло, почему его заставили ждать. Прошло уже не меньше четверти часа, прежде чем массивные двойные двери растворились, и появился брат Гэбриэл. На нем был только купальный халат. Никогда в жизни, даже в журналах, Ричи не видел такого халата. Халат из тончайшего шелка небесно-голубого цвета идеально облегал фигуру проповедника. Вместо пояса тонкая талия брата Гэбриэла была перепоясана витым золотым шнуром с массивными кистями на концах. «Добрый вечер, шериф Ричи». Позабыв о своем раздражении, шериф вскочил, едва не уронив лежавшую у него на коленях шляпу. Нервно перебирая ее поля, дрожащими пальцами он пробормотал: «Как поживаете, брат Гэбриэл?» «Очень хорошо, спасибо». «Не желаете ли глоточек бренди?» «Благодарю, но я на работе». «О да, конечно, конечно». «Тогда, быть может, чаю? Или кофе?» «Спасибо, не беспокойтесь». Только теперь Ричи заметил, что брат Гэбриэл вышел к нему босиком. Его ступни и голени, мускулистые, сильные, загорелые, были, пожалуй, даже слишком красивы для мужчины. Пока брат Гэбриэл шествовал через приемную, шериф во все глаза рассматривал эти ноги. Поднять глаза выше он отчего-то не осмеливался. Должно быть, все дело было в том, что тонкая ткань халата почти ничего не скрывала. Никакого белья на брате Гэбриэле не было, и шериф мог различить и узкую ложбинку между его твердыми ягодицами, и внушительных размеров пенис, приподнимавший ткань спереди. Впрочем, нескромность брата Гэбриэла скорее удивила, чем всерьез задела шерифа. Приняв из рук Хэнкока рюмку с бренди, брат Гэбриэл сел за стол, скрестив перед собой вытянутые ноги. «Вы вытащили меня из постели, шериф», — констатировал брат Гэбриэл бесстрастным голосом. «Надеюсь, ваше дело действительно окажется важным». «Я не знал, что вы ложитесь так рано». «Прошу прощения, если я вас разбудил. Вы меня не разбудили. Я лежал, но еще не спал. Ну, что там у вас такое, что не могло подождать до завтра?» Ричи почувствовал, как кровь прилила к его лицу. «Я бы и вправду не стал беспокоить вас, если бы дело могло ждать до завтра». Брат Гэбриэл задумчиво отпил бренди и, немного подержав во рту, проглотил. «Таков был наш договор, шериф, не так ли? Вы получаете должность и остаетесь шерифом округа до тех пор, пока вам не надоест. За это вы обещали незамедлительно передавать мне всю информацию, которая может касаться меня самого и моей церкви». «Да, сэр, таков был наш уговор, и я стараюсь честно его выполнять. Так что же все-таки стряслось?» «То же, что и в прошлый раз, сэр». Брат Гэбриэл бросил быстрый взгляд в сторону Хэнкока. Секретарь тотчас встал из-за компьютера и подошел к столу брата Гэбриэла. Очевидно, он считал дело Ричи куда более важным, чем то, над которым работал. Самого шерифа Хэнкок всегда пугал больше, чем брат Гэбриэл, если такое было вообще возможно. Ну, как, скажите на милость, можно не опасаться человека, который носит в петлице цветок? Единственным человеком в округе, который постоянно носил в петлице гвоздику, был местный гробовщик. Параллели напрашивались сами собой и не внушали Ричи особого оптимизма. «Насколько я понимаю, вы имеете в виду недавнее убийство молодой женщины в Далласе», — уточнил брат Гэбриэл. «К несчастью, да». «Вы разговаривали со следователем. Передали ему все, что узнали от меня». «Да, я передал все в точности. Вы сказали, что я очень сожалею о случившемся. О том, что человек, называвший себя моим последователем, совершил это кошмарное преступление. Эту фразу я передал детективу Лоусону слово в слово. И после этого вы сообщили мистеру Хэнкоку, что детектив был удовлетворен полученной информацией и закрыл дело. Так мне сказали». Шериф перестал терзать шляпу. Снова сев на стул, он повесил ее на колено. «Но сегодня детектив Лоусон сам приехал ко мне. И с ним был агент ФБР. Специальный уполномоченный агент Тобиас». Ричи вытаращил глаза от удивления, как вы узнали. «Агент Тобиас звонил мне и просил его принять. Мы договорились встретиться завтра, но я, как видите, не паникую. Так что, дорогой мой Ричи, вы побеспокоили меня совершенно напрасно. Но они ищут сестру убитой женщины, Мелину Ллойд», — с равнодушным видом уточнил брат Гэбриэл, и шериф снова почувствовал, что попал впросак. Осведомленность этого человека потрясала. «Вы не единственный источник информации, шериф», — сказал брат Гэбриэл, словно прочтя его мысли. «Я понимаю, сэр. Конечно же, у брата Гэбриэла должны быть десятки, сотни информаторов и осведомителей во всех сколько-нибудь важных учреждениях. Но я все же счел необходимым. Ну и что там насчет этой мисс Ллойд? Агент Тобиас сказал, что Мелина, несомненно, едет сюда и что она может попытаться совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Отомстить вам, так он сказал». Брат Гэбриэл усмехнулся. «Отомстить мне? Вот уж действительно безумие. За что? Неужели она считает меня ответственным за то, что какой-то маньяк сделал с ее сестрой? Она провела в Далласе собственное расследование. Похоже, этот Дейл Гордон выбрал Джиллиан Ллойд не случайно. Он узнал о ее существовании, когда она пришла в клинику по лечению женского бесплодия, чтобы произвести искусственное оплодотворение. А буквально вчера был застрелен в собственной квартире жених Джиллиан Ллойд. Агент Тобиас считает, что работал профессионал. Это, естественно, еще больше взбудоражило Мелину Ллойд. Теперь она уверена, ключ к загадке — вы и ваша церковь Благовещения, потому что и Гордон, и жених ее сестры оба поддерживали постоянную связь с храмом. Брату Габриэлу потребовалось несколько секунд, чтобы переварить полученную информацию. Машинально поглаживая тонкими холеными пальцами грани тонкой хрустальной рюмки, он спросил: «Почему, интересно знать, этот ФБРовец пришел к вам первому, шериф? Если Тобиас так уверен, что это Ллойд может попытаться причинить мне вред, почему он не предупредил непосредственно меня?» «Потому что...» Ричи с самого начала боялся, что этот вопрос возникнет, но как избежать его, он не знал. Моментально покрывшись обильной испариной, от которой на его щеголеватой форме сразу проступили неопрятные темные пятна, шериф несколько раз откашлялся, пытаясь справиться со сжавшей горло судорогой, и все равно его голос прозвучал непривычно высоко, потому что он считает, что выводы, которые сделала Мелина Ллойд, могут оказаться верными. Последовала еще одна долгая, напряженная пауза. Брат Габриэл, впрочем, не пошевелился и никак не проявил своей тревоги, раздражения или каких-то иных чувств. Только появившийся в его глазах холодный блеск указывал на то, что в глубине души он не так уж спокоен. Что за чувство смутило его обычное спокойствие, Ричи не знал, но предполагал, что это гнев. В самом деле, миллионы людей по всему земному шару считали брата Габриэла святым, пророком, новым спасителем, и ему были совсем ни к чему слухи о том, что он может быть организатором нескольких убийств. Агент Тобиас сам это сказал? Шериф Ричи решил, что самое страшное уже позади, и задышал спокойнее. Не открытым текстом, но он задавал слишком много наводящих вопросов, было нетрудно догадаться, что он имеет в виду. Брат Габриэл пошевелился и подпер щеку рукой. Он готов был слушать, и Ричи понял намек. Слово в слово он пересказал брату Габриэлу свой разговор с Лоусоном и Тобиасом. Закончив, он нервно облизнул пересохшие губы. «Должен сказать со всей откровенностью, брат Габриэл, меня всегда пугало, когда на сцене появлялись ФБРовцы». Проповедник сделал секретарю знак снова наполнить коньячную рюмку. Ричи пришлось ждать, пока Хэнкок принесет хрустальный графинчик с притертой пробкой и наполнит рюмку золотистой жидкостью. По приемной поплыл аромат хорошего бренди, и шериф судорожно сглотнул. Сейчас он был бы не прочь слегка промочить горло, но попросить не осмелился. «Что вы подразумевали, шериф, когда сказали, что побаиваетесь ФБР?» «Я только хотел сказать, что эти сукины дети слишком глубоко и грамотно копают, а мне не хотелось бы рисковать и подставлять свою шею. Иными словами, когда они станут задавать вопросы, мне придется отвечать и подробно, а не так, как я обычно отвечаю журналистам и любопытным бездельникам, которые слишком интересуются жизнью поселка. Иными словами, шериф, ваша преданность мне может подвергнуться серьезному испытанию». «Нет, сэр, что вы! Я останусь предан вам, как раньше, только...» Он несколько раз моргнул под пронзительным взглядом брата Габриэла. «Что только?» «Я хотел сказать, Федеральное бюро — это вам не полиция. Эти парни шутить не любят. Если они только заподозрят, что я что-то скрываю, чтобы уберечь вас от неприятностей, тогда неприятностей будет больше, в том числе и у меня. Поэтому я должен вас предупредить. Если за меня круто возьмутся, мне придется спасать уже собственную шкуру. Надеюсь, вы понимаете?» Брат Габриэл шевельнул губами, едва заметно улыбнулся и сказал: «Разумеется, шериф, я вас очень хорошо понимаю. У меня тоже есть свои интересы, которые я намерен защищать». Он бросил на Хэнкока быстрый взгляд. Секретарь, по-видимому, понял его без слов, так как кивнул и быстро вышел из приемной сквозь двойные позолоченные двери. «Расскажите мне об этом Тобиасе», — проникновенным голосом попросил брат Габриэл. «Как, по-вашему, он умный парень или тупой служака?» «Он очень умен, сэр, очень. Во всяком случае, мне так показалось. Больше слушает, чем говорит, но замечает решительно все. Каждое словцо, каждое движение. Признаться, на меня сразу мандраж напал. Да еще одевается он так, как не одевается, наверное, наш губернатор. Похоже, шикарные тряпки — это его слабость. Так, а второй?» «Лоусон?» «Ну, этот парень попроще. Типичный полицейский. Во всяком случае, выглядит и действует он как профессиональный боксер-тяжеловес на пенсии. Впрочем, Лоусон тоже должен неплохо соображать, иначе бы его не стали держать в управлении, но все же он не такой хитрый лис, как Тобиас. Безмятежно улыбаясь, брат Гэбриэл погладил выбритый подбородок. Готов поспорить, сейчас они гадают, что может выкинуть Мелина Ллойд и где ее искать. Вы совершенно правы, сэр. Она их очень интересует. В данный момент мои помощники проверяют каждую гостиницу, каждый мотель. Она умна. Сомневаюсь, что вашим людям удастся найти Мелину в мотеле. Кстати, Лоусон и Тобиас не упоминали некоего джентльмена по имени Кристофер Харт? Ричи отрицательно покачал головой. Нет, а кто это? А, Мэри! Взгляд брата Гэбриэла устремился куда-то за спину Ричи. «Иди ко мне, золотко мое».